«Нет, себе бы я такой не купил». «Почему?» «Он пустой. Нет ни защитных полей, ни пушек». «А я всегда о таком мечтала. Удобный». «Захотела по делам слетать, села и полетела». «Он беззащитный. Любой крупный булыжник или обломок, и отправишься на перерождение. У него есть один небольшой плюс — это скорость. Разгоняется он бодро. Все остальное — сплошные минусы». Системы запустились, и я начал взлет. Вначале я летел над поверхностью в надежде, что меня не заметят. Отлетев подальше от Давы, начал подъем. Мои надежды на то, что я смогу незаметно взлететь, не оправдались. Только добрался до верхних слоев атмосферы, как услышал женский голос в эфире. «Эй, на флайере! Далеко собрался! Святоша, тебе никто не давал разрешения на взлет!» Радар показывал большое количество обломков разного размера около спутника. Где находится обладательница этого голоса, было непонятно. Сам я не отвечал. Уже вылетел из атмосферы планеты, когда снова услышал. «Святоша, ты куда собрался на этой консерве? Я тебе не давал разрешения на вылет». В этот раз я решил ответить. «За Святошу можно получить и по заднице». «Ой, кто это у нас заговорил?» «Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я черный плащ». «Черный плащ, ты далеко собрался?» «Скучно здесь, и я решил вас покинуть». «Тормози и стыкуйся ко мне». «А ты где?» «Вокруг одни обломки. Обозначь тебя». Где-то сзади заговорило зенитное орудие. Посмотрев в камеры заднего вида, обнаружил переделанный транспортник достаточно далеко от меня. Сам я постепенно приближался к большому обломку линкора. «Черный плащ, лети ко мне». «Я не вижу тебя. Где ты?» «Я уже обозначила себя». «Лети ко мне, а то сейчас получишь болванку». «Не нужно болванку. Мы классный флайер захватили, а ты его испортишь». «Тогда разворачивайся и лети ко мне». «Прилетим, только немного полетаем. Куда мы денемся из системы?» «Не прокатит. Я же вижу гиперпривод». «Нет у меня никаких гиперприводов, ты ошиблась». «Летите ко мне. Мы быстро, не переживай». Тем временем я долетел до обломка линкора и нырнул за него. «Я не переживаю, я сейчас истребителя отправлю». «Не надо истребитель, он может флайер испортить». «Или летишь ко мне, или высылаю». «Летим к тебе. Не вижу. У тебя радар неисправен». На самом деле я только разгонялся и заговаривал ей зубы. «Радар в порядке, и не думай, что тебе удастся спрятаться за обломком. Я возвращаюсь уже. Высылаю истребитель». «Лечу к тебе, моя ненаглядная, раз ты так жаждешь меня видеть». «Поздно, я выслал истребители».